Глава 1129. Смерть Аватара. В момент, когда у Ван Линя получилось успешно срубить одну из голов Цзэцюна, он сам оказался в некой растерянности, но если бы Ван Линь не был загнан в угол, он бы не стал действовать, рискуя жизнью. Всё-таки, судя по воспоминаниям, это был древний свирепый зверь, который мог сражаться даже с древними богами. Изначально Ван Линь планировал лишь ранить Цзэцюна, но он никак не ожидал, что один из мечей, который прилетел со второй партии с отдаленных участков, будет в силах отрубить ему голову. Время не позволяло Ван Линю долго думать, поэтому все, что он мог, это наскоро схватить голову мужчины средних лет, которая показалась ему довольно странной, и исчезнув появиться в тысячи джанах от происходящего. Однако эта свирепая голова хлопнув взорвалась и преобразовалась в бушующее пламя. Внутри этого пламени находился лазурный осколок. Этот осколок походил на фрагмент от разбитого на мелкие кусочки фарфорового изделия, но вверху осколка распространялась энергия неба и земли. Взгляд Ван Линя застыл, однако тень его не останавливалась ни на минуту. Схватив кусочек и образовав иллюзорную тень, он понёсся вперед. В этот момент ответвление от Цзэцюна, которое потеряло голову, неожиданно увело, и в мгновение, став лазурной ци, исчезло. Оставшиеся 17 голов все поднялись вверх, и хотя тело Цзэцюна было довольно крепким и массивным, но, несмотря на это, оно неистово затряслось. В это же мгновение возник сотрясающий небо и землю рёв. Этот рёв превосходил гром, он преобразовался в звуковой удар и с грохотом разнёсся по округе. Небо и земля от этого словно обернулись вспять, и атакующие мечи с отдаленных участков все затряслись. Под этот рёв Цзэцюн рванул вперёд, его скорость была крайне быстрой. В одно мгновение он настиг Ван Линя, который уже успел убежать достаточно далеко. Пронеслось эхо от проклятий 17 голов, которые метнулись к Ван Линю, собираясь проглотить его. Тут же с молниеносной быстротой в этом небе и земле из ниоткуда появился бесконечный лазурный туман. В это мгновение перед телом Цзэцюна возникла огромная голова с лазурными волосами. У этой головы было человеческое лицо, но его покрывала чешуя. Его выражение было беспощадным и холодным. Размером эта голова превосходила 1000 джан. Удивительным было и то, что в межбровье у этой головы была ручная печать. Эта печать, словно запечатывая, спускала несчётное количество фиолетовой ци. С рёвом эта необыкновенная голова разинула огромный рот. Она направилась в сторону Ван Линя, чтобы проглотить его. В момент, когда появилась эта огромная голова, в небе из ниоткуда появилась фиолетовая ци. Вся эта ци, собравшись воедино, образовала печать ладони и медленно опустилась. Но эта печать спустилась отнюдь не на огромную голову, а наоборот, она подавляла Цзэцюна. Все 17 голов Цзэцюна не хотели с этим мириться и непрерывно яростно рычали. Они, словно сопротивляясь приближению этой печати, пытались преобразоваться в огромные головы. Зрачки Ван Линя сузились. С самого начала это показалось ему ненормальным. Хоть этот Цзэцюн и силён, но он не был таким же сильным, как тот Цзэцюн из воспоминаний Тусы. Хотя у Цзэцюна из воспоминаний было 36 голов, а у этого всего 18. Это сомнение закрылось ему в душу. Но стоило ему только об этом подумать, как Цзэцюн показал такую силу божественной способности, что у Ван Линя кровь начала стыть в жилах. Как только появилась эта голова 1000 джанов, у Ван Линя тут же вся его культивация словно остановила вращение. По крайней мере, появились признаки ее затвердевания. Когда огромная голова открыла рот, возле Ван Линя тут же возникла неисчерпаемая всасывающая сила. Она была очень сильной, настолько, что Ван Линь никак не мог ей противостоять. К тому же затвердевание культивации в его теле, все это привело к тому, что Ван Линь не мог выбраться, его тело не переставая притягивалось этой всасывающей силой и неслось прямиком в рот к огромной голове. Эта проявившаяся божественная способность огромной головы словно могла поглотить небеса и землю. Вторая партия летающих мечей затряслась и также начала, всасываясь, притягиваться. И если бы все было так просто. Что действительно пугало Ван Линя, так это то, что небо и земля словно тоже пришли в движение, будто собираясь быть поглощенными огромной головой, разрывались и, собираясь, приближались. В древности был дух, его звали Цзы. Поглотив один раз небо, он мог отрастить одну голову. В этот момент эти слова всплыли в голове Ван Линя. Он побледнел. Его тело, подобно падающей звезде, в считанные секунды становилось все ближе и ближе к огромному рту. В этот критический момент, борясь из последних сил, Ван Линь поднял правую руку и дотронулся до межбровья. Правая рука стала издавать хлопки и тут же преобразовалась в горную породу, которая в итоге натолкнулась на межбровье. С этим касанием в теле Ван Линя раздался гремящий шум, и его правая рука взорвалась, рассыпавшись на бесчётное количество щебня, которое тут же было втянуто огромным ртом. Однако благодаря взрыву его руки, обращение культивации в его теле немного смягчилось. В следующее мгновение Ван Линь левой рукой схватил пустоту, перед ним тут же появился разлом хранения, он быстрым движением руки забросил туда железный меч и осколок, похожий на фрагмент разбитого фарфора. В то же время из разлома вылетела кожа зверя и приклеилась рядом с желтой бумажной руной. Желтая бумажная руна нужна для скорости, точно так же и кожа зверя для скорости. К тому же руна, переделанная священным предком и преобразованная Ташанем, делала его мощь крайне сильной. Особенно две руны скорости, что были приклеены к его телу, бури взорвали в нем чувство невообразимой скорости. Полагаясь на эту грандиозную скорость, Ван Линь, стиснув зубы, рванул вперед. Когда он, противостояв всасывающей силе, прорывался вперед, у Ван Линя появилось чувство, будто он бьется о горы. Под хлопающий звук он прорвался на 10 джан. В этот момент его левая нога преобразовалась в горную породу и с хлопком разрушилась, рассыпавшись порошок, который тут же унесла всасывающая сила. Рёв Цзэцюна не прекращался, на лицах 17 свирепых голов вздулись жилы, они становились все ближе и ближе к приближающейся к ним печати ладони. Лазурный свет, испускаемый огромным ртом, становился насыщенней, а всасывающая сила увеличилась несколько раз. Когда Ван Линь прорывался, его правая нога с грохотом разрушилась. Под увеличивавшейся всасывающей силой Ван Линь больше не мог сдвинуться и на полшага. Свистящий звук от поглощения воздуха послышался позади него. В момент, когда Ван Линь вот-вот был проглочен огромным ртом, он с горькой усмешкой лишь успел поднять окоченелую левую руку, собиравшуюся стать горной породой. Без малейшего сомнения он сорвал обе руны со своей груди, переместив остатки культивации, забросил бумажную руну и кожу зверя в разлом хранения. Когда он завершил свои манипуляции, перед глазами у него оказалась чернота. Вместе с несчётным количеством летающих мечей он был поглощен ртом огромной головы. Эта голова преобразовалась, заслоняющая небеса лазурный свет, и тут же влилась в тело Цзэцюна. В это же мгновение приближающаяся печать ладони, что была над ним, постепенно остановилась. 17 голов поднялись вверх, и их вид говорил о том, что они на стороже, однако они все так же не переставали рычать. В этот момент фиолетовый свет от печати ладони неожиданно сверкнул и выплеснулся лучом прямо вниз, окутав тело Цзэцюна. Тут же Цзэцюн стал будто прозрачным, и все, что было внутри него, стало хорошо видно. Ван Линя тоже было отчётливо видно, словно он и не был поглощен Цзэцюном. В 9 из 17 его головах были фарфоровые осколки. Просверкав, фиолетовый свет постепенно рассеялся. Вместе с этим испарилась и печать ладони, словно её никогда и не было. Выражение настороженности с лиц 17 голов Цзэцюна исчезло. В районе шеи Цзэцюна появилась кровь и свежая плоть, непрерывно шевелясь. В конечном итоге с чмокающим звуком появился новый короткий отросток, который был 100 джан в длину. Наверху этого отростка была голова, и выглядела эта голова в точности как голова Ван Линя. В это время на находящейся за пределами планеты Судзаку Луне, в самых обычных горах, Ван Линь сидел на формации цибессмертных, поджав под себя ноги, его тело вздрогнуло, и он резко открыл глаза. Выражение его лица было испуганным. «Цзэцюн!» Ван Линь вдохнул полной грудью. Он никак не ожидал, что отправившийся посмотреть на мощь Тасена аватар погибнет во рту у Цзэцюна еще до того, как успеет добраться до Тасена. Выпущенная этим зверем божественная способность поистине сильна. Однако я мог с ним сражаться и даже отрубил одну голову. Только, если подумать, все это получилось лишь потому, что этот зверь не показал свою истинную божественную способность. Почти уверен, до этого у него был какой-то страх. Перед глазами у Ван Линя всплыла печать ладони, что была в межбровье у головы в 1000 джан, а еще когда Цзэцюн показал свою способность поглощения небес, над ним возникла печать руки фиолетовой Ци. Неужели он был запечатан? Что если бы он показал свою истинную божественную способность, это бы сподвигло силы запечатывания? А эта огромная голова размером в 1000 джан, что появилась под конец, это в самом деле пугающе. Под воздействием всасывающей силы, увеличенная двумя рунами моя скорость, которая способна сравниться с поздней фазой разрушения тьмы, совсем не имела никакой силы. Ван Линь молча смотрел вперед. Он глубоко задумался на долгое время. Тяжело вздохнув, с горькой усмешкой он пробормотал. «Ван Линь, культивация, которой ты сейчас обладаешь, в этом мире, считай, вообще ничего не значит. Нужно быть осторожней». У Ван Линя было выражение горечи на лице. В землях демонического духа он сражался с Сюй Кунзы, используя уничтожение ночи, боролся с Тянь Юньзы, используя сон возвращения далекой древности, сражался с древним дьяволом, позже стал императором Судзаку, спас Цин Луна, пробудил императора бессмертных Цинолини. Пройдя такой путь, культивация Ван Линя возросла в несколько раз, особенно после того, как он стал императором Судзаку и побудил стороны сил Альянса к сражению с Тасеном. Все это придавало ему неосознанное чувство контроля над всем, особенно потому, что он сразился с культиватором разрушения тьмы. Это неожиданно заставило его немного зазнаться. Когда он увидел Цзэцюна, если бы у него была прежняя осторожность, имея возможность убежать, он бы не стал так сумасбродно пытаться ранить противника, тем более что в конце концов он был неожиданно проглочен и умер, доведя ситуацию до такого финала. Смерть Аватара, словно палкой, как следует ударив Ван Линя по голове, тут же разбила все его самодовольство, не оставив и следа. Чувство только что произошедшей смерти было самым настоящим. Ван Линь уже второй раз за свою жизнь пробовал вкус смерти. Он с некой горечью очень долго молчал. Когда Ван Линь поднял голову, лицо его было серьезным, на нем читалось выражение опасности. Сложив заклинание двумя руками, он дотронулся до межбровья, и в это же мгновение, отделившись, появился его изначальный дух. Так же, как и раньше, собрав со всех сторон каменные обломки, он создал аватара, его изначальный дух растворился, слившись с горным пиком. Для этой техники бессмертных Цинолини требуется слишком много силы бессмертных. Если у меня станет больше аватаров, это сильно повлияет на мой изначальный дух. Второй аватар — это предел. Ван Линь закрыл глаза и молча начал медитировать. Он погрузил сознание в аватара. Воспользовавшись техникой сжатия земли, Ван Линь вернулся на Судзаку. Не останавливаясь, он отправился прямиком в земли древнего бога и зашел во вход, где глубоко всасывался воздух. С той же мерой осторожности, как во времена формирования ядра, Ван Линь сновал в пустоте и очень скоро добрался до входа вихря. Правой рукой он схватил пустоту и достал летающий меч. Над ним собралось божественное сознание. Контролируя летающий меч, Ван Линь понесся прямиком к вихрю. Только войдя в него, он тут же почувствовал песчаный ураган.